Глава 33. Солнце еще не взошло, а на Пниксе уже собралось более 20 000 человек. Остальным просто не хватило места. Привлеченные особой значимостью проведенного военного расследования, афиняне расположились и на склонах холма, и вокруг него. Песцы корпели над бумагами, продавая плоды своего труда по цене в 4 или 5 раз больше, чем обычно в мирное время. Женщинам садиться на каменные скамьи не разрешалось, и поэтому они ждали внизу, на агоре. Те, кто мог себе позволить, платили рабам или мальчикам посыльным, которые пробирались сквозь толпу, слушали, а потом возвращались и все пересказывали. Для большинства женщин это была единственная возможность узнать о судьбе мужей из уст свидетелей их смерти. Иногда всего лишь называли корабль, сгоревший или протараненный, и пошедший ко дну, или имя командира, гибель которого подтверждалась теми, кто сражался рядом с ним. Семьи ждали новостей, извящих, невыносимых. Окруженные сестрами, матронами и детьми, прижимая к себе младенцев, матери стояли с окаменелыми лицами, глухие ко всякому сочувствию. Тысячи пришли из демов с единственным желанием — узнать хотя бы то немногое, что им могли сообщить. Прошлое было лишь частью их беспокойства. Когда афиняне собирались в таком количестве, сам закон принимался простым голосованием. Решение выносилось на обсуждение, прояснялось в считанные мгновения и не подлежало обжалованию. У многих из присутствующих появлялся шанс взвесить поступки тех, кто руководил ими, и определить, следует ли одобрить или осудить их действия, предъявленные общему вниманию. Результатом стал поток обращений с требованием к государству вернуть имущество, отнятое во время войны. Другие предстали перед судом по обвинению в воровстве, изнасилованиях, убийствах или оказании помощи врагу. За преступления менее значительные наказанием мог быть штраф, но толпа часто хотела большего. Казни проводились быстро. Троих мужчин приковали цепями на ночь к столбу на агоре, и прохожие мучили осужденных до тех пор, пока от них не остались окровавленные туши. Еще 3 дня пришлось выделить для разрешения споров из-за собственности. Однако рассмотрение этих исков было сопряжено с риском, поскольку толпе не доставало терпения выслушивать мелкие дрязги. В нескольких самых сложных случаях стороны просто теряли землю, которую не могли поделить по справедливости. Эти участки были проданы с торгов, их купили более состоятельные семьи. Ни стратеги, ни архонты не чувствовали себя в безопасности. Заметными фигурами в разворачивающейся истории стали эпистаты, обычные люди, правившие Афинами в течение суток на протяжении всех 100 дней кризиса. Теперь, выступая по очереди, они рассказывали о том, свидетелями чему были и что сделали в свой день, от заката до заката. Арестит выслушал всех, кого смог. Он стоял близко к камню ораторов, завернувшись в старую рваную хламиду. Его пытались оттолкнуть и даже угрожали, поэтому Арестит вынужденно пускал в ход локти, но свое место не уступил. Оглядывая толпу, он заметил Ксантипа, Эпикла и Перикла. Парень еще не имел права голоса в собрании, но отец старался держать его поближе к себе. Спорить со стратегом, чей старший сын пал в сражении с персами, никто не решался. Кимон появился в сопровождении примерно 40 хорошо одетых молодых людей, командовавших кораблями его группы. По слухам, он уже начал переговоры о переоборудовании за счет города 3 старых триер. Говорили, что он даже учился плотничать, работая вместе с мастерами в порту, чтобы самому разбираться в галерах. Это известие вселило в Арестида надежду. Между тем в Афины поступали сообщения о персидских крепостях на островах, нетронутых войной. Следующей весной ими займется новое поколение. Оно разыщет их и выгонит из родных вод огнем и мечом. Арестит просто надеялся, что развернутые кампании не превратятся в большой пьяный дебош. Афины не пережили грозные темные годы. Они заново строили город, и для вдохновения им были нужны новые герои. С благословения богов такие люди, как Кимон, могли создать будущее, сравнимое с историями аргонавтов, или Одиссея. Их слова и поступки призваны были напомнить, что не все великие дни позади, и у триумфаторов из славного прошлого есть достойные продолжатели. Был на холме Пникс и Фемистокл. Когда Арестит нашел взглядом его серебристо-русую голову, Фемистокл разговаривал с самыми старшими архонтами, людьми, задвинутыми в тень временем и войной. Все они каждое утро являлись на заседания, тянувшиеся уже третью неделю. Каждый день новоизбранный эпистат вызывал новых свидетелей и проводил голосование. Когда страсти накалялись, порядок поддерживали наблюдавшие за холмом грозные скифские лучники. Будучи общественными рабами, они принадлежали совместно всем афинянам и, тем не менее, имели право пускать в ход дубинки, если начнется бунт. В тот день на краю Пникса стояли 60 из них. Время от времени толпа становилась неуправляемой, то подбадривая одних, то гневно проклиная других, но страсти пока не хлынули через край, и скифам не пришлось макать в красную краску веревку, чтобы собрать смутьянов, исполняя свой долг. С тех пор, как собрание впервые объявило о начале большого расследования о поведении должностных лиц во время войны, присяжные являлись каждый день до рассвета, горя желанием принять участие в дознании. Разбирательство имело признаки большого судебного процесса, хотя многие выступавшие всего лишь добавляли мелкие подробности к публичному отчету о событиях. Определение виновности и вынесение наказания было не единственной целью слушаний. Каждый афинянин получил возможность рассказать то, что видел, и писцы фиксировали такие версии событий, в которые даже те, кто пережил их, верили с трудом. Присутствовавшие драматурги отмечали ошеломительные детали, пачкая пальцы и губы углем и чернилами. В начале прошлой недели первым допрошенным архонтом стал Арестит. Условно говоря, он верил свою судьбу собранию, признав его власть над собой. Умолкли даже толпы на склонах, ведь клятву давал человек, которого отправили в изгнание, а затем призвали домой. В свойственной ему сухой манере Арестит описал свои отношения со Спартой, а также сражение при Платеях и участие в нем. Он выдержал жесткий допрос, который вели трое его недавних подчиненных, объяснил свои решения на поле боя и рассказал об обстоятельствах гибели илотов. Собравшиеся, затаив дыхание, слушали его описание государства, в котором рабов намного больше, чем хозяев. Несмотря на колкости, Арестит оставался невозмутимым и отвечал на каждый вопрос с обычным спокойствием, приводя подробности и высказывая идеи, которые заставляли толпу прислушиваться к каждому слову. Он говорил с рассвета до вечера и, в конце концов, охрип. Когда солнце коснулось горизонта, эпистат прекратил слушание, и Арестида отпустили. Собрание проголосовало за внесение его в список почета и за предоставление ему защиты от дальнейшей критики. Возможно, в будущем или после смерти его ждали большие почести, но пока город восстанавливался, довольствовались этим. После Арестида показания в течение 2 дней и 4 заседаний давал Ксантип. Морские сражения у Саламина он описал с мельчайшими подробностями, хотя его стиль изложения напоминал декламацию, и некоторые слушатели, следя за движением солнцем по небу, откровенно зевали. О деталях подготовки ко второй высадке афинян на остров Саламин Ксантипа допрашивали с такой дотошностью, что он едва сдерживал раздражение. В конце первого дня заседаний ему пришлось защищаться от семей, требовавших возмещения за освобожденных им рабов. Выяснилось, что на его призыв откликнулось более 3000 человек, отправившихся гребцами на флот в обмен на свободу. Претензии отклонили как необоснованные, хотя это было связано и с отсутствием средств на возмещение, и с общим представлением о справедливости. Несколько раз Ксантип отказывался отвечать, говоря, что не помнит те или иные обстоятельства. В этом нежелании что-либо разъяснять сквозило презрение к спрашивающим. Эпистат остался недоволен его упрямством. «Куриус, неужели тебе нечего сказать семьям павших?» — воскликнул он наконец. Неужели говорить должно только о кораблях, веслах и потраченном серебре?» Изо всех сил, стараясь сдержать гнев, Ксанти попустил голову, как бык перед закланием. Он только медленно и шумно дышал, тогда как Эпистат бледнел под осуждающими взглядами половины собравшихся. Все знали, что стратег вернулся из изгнания, был назначен командующим флотом и отличился на этом поприще, показав себя с наилучшей стороны. Ксанти подкашлялся и тихо произнес: «Для меня они навсегда останутся среди тех, кого я люблю». Его слова разнеслись над холмом, как дуновение ветерка. «В числе всех, кто противостоял врагам нашего народа!» Он замолчал, и Эпистат замялся от неловкости, не зная, что делать. Ксантип заговорил снова. «Некоторые отдали свою жизнь с радостью. Отдали с большей храбростью и благородством, чем вы можете себе представить. У некоторых то, что они любили больше всего, отняли против их воли. Я видел жертвы, столь великие, что возместить их невозможно. Люди, такие же, как мы, хотели снова радоваться солнцу, но ушли вместо этого во тьму». Его глаза пугали, лицо застыло, словно вырезанное из камня. «Они заслуживают памятников, но их также нужно помнить сердцем. О них нужно рассказывать так, как уже говорилось здесь. Никто из них не думал, что мы сможем победить. Перед лицом величайшей опасности, когда на них смотрела смерть, они подняли копья и щиты. Так становятся мужчинами, так становятся отцами и братьями, и сыновьями». Голос оборвался. А когда Ксанти продолжил, в нем звучала глухая нота боли. «Боги да благословят их! Среди них и мой сын, Арифрон. Я был другим, лучше, чем сейчас, пока он был жив». Эпикл положил руку ему на плечо, и Ксанти судорожно вздохнул. На этом слушанье закончилось. Весь следующий день, описывая события на Ионическом побережье, Ксантип оставался бесстрастным и не проявлял эмоций. Обо всех своих решениях и действиях он рассказывал подробно и откровенно. Когда он закончил и сошел с места, афиняне принялись подбадривать его, и этот гул одобрения разнесся по всему городу, от дема к дему, от района к району. Ксантип ничего не сказал и только посмотрел на всех в замешательстве. Известие о том, что показания будет давать Фемистокл, привлекло на Пникс еще большую толпу. Все постоялые дворы были заняты, и в городе не осталось свободных комнат. Сам же виновник всей этой шумихи находился под охраной в здании совета. Придя туда, Аристид застал его расхаживающим из угла в угол. Фемистокла уже уведомили, что он должен явиться на Пникс на следующее утро, и хотя о его аресте не сообщалось, снаружи комнату охраняли скифские лучники. Аристида они пропустили, отчасти потому, что собрание уже выслушало его и вынесло благодарность. Возможно, сыграло роль и понимание того, что в случае отказа он мог вернуться с тысячей гоплитов, сражавшихся под его началом при Платеях. Той победы никто по-настоящему не ожидал. Случилась она в сумятице и неразберихе, а роль камня в потоке сыграли спартанцы. Но ведь афиняне тоже выстояли, и в результате самая большая армия в мире бежала от них. Так что если бы Аристид призвал помощь, скифов просто бы смели, и они это понимали. Их учтивость проявилась в частности в том, как почтительно они спрашивали о его здоровье. «Пойдем прогуляемся», — сказал Аристид Фемистоклу, заглянув внутрь. «Эта комната мала, чтобы быть узилищем». «Я так и сказал им, когда они все здесь перестраивали», — ответил Фемистокл, одетый в длинный хитон и старую пару сандалий. Прежде чем выйти следом за Аристидом, он оглянулся и изрек: «Человек должен ходить, чтобы думать. Эти комнаты слишком тесны. Какой-то дурак-архитектор заявил, что сможет сделать 20 комнат там, где раньше была дюжина. А во что это все обошлось? Никогда не видел таких сумм. Он замолчал в коридоре, который вел к Агоре. Скифский военачальник, дородный мужчина с седой прядью в бороде, встал так, чтобы никто не мог пройти, если он не отступит в сторону. Вид у него был виноватый, но с места он не сдвинулся. «У меня нет никаких приказов относительно тебя, Архонт Арестит», — сказал он. «У тебя также нет приказов относительно моего друга», — мягко ответил Арестит. «А если и есть, то ни один из них не является законным. Отойди, пожалуйста». Скиф еще колебался, жестикулируя так, словно пытался оценить весомость противоположных указаний. Арестит шагнул вперед, вынуждая его принять решение. Скиф едва успел отступить в сторону, прижавшись спиной к стене. Фемистокл чувствовал его огорчение и недовольство, а вот Арестит, казалось, ничего не заметил. Они вышли в прохладный вечер, и Фемистокл глубоко вздохнул, испытав облегчение от того, что снова оказался на свободе. «Ты это видел?» — требовательно спросил он. «Если я не могу ходить, куда мне заблагорассудится, то разве я не пленник?» «Со мной поступили так же», — сказал Арестит. «Он исполнитель и делает то, что приказал ему какой-то эпистат. Пока не завершатся судебные разбирательства и расследования, он не хочет нести ответственность за твое исчезновение. Представляю, как уже завтра утром толпа сдерет с него шкуру живьем, если ты не поднимешься на Пникс». Фемистокл кивнул, соглашаясь с доводом. «Ибо следовало отнестись ко мне с большим уважением. Кто бы спас этих неблагодарных, если бы не я?» Арестит вздохнул, и Фемистокл остановил его, положив руку на грудь. «Что? Почему это так трудно принять? Они же славили Ксантипа. Разве я не убедил их построить флот, которым он командовал? Ты настаивал на том, чтобы раздать серебро народу. Если бы они проголосовали за это, здесь правила бы сейчас Персия, а от нас бы и духу не осталось. Только заодно это было давным-давно», — напомнил Арестит. «У нашего народа короткая память, но с тех пор они пережили войну, переезд на Саламин, сожжение города и потерю всего, что у них было, утрату близких». Фемистокл раздраженно махнул рукой и пошел дальше, с наслаждением вдыхая холодный ночной воздух. «Война, которую мы не смогли бы выиграть без меня. Говорю тебе, Арестит, им бы лучше вспомнить об этом завтра. Я расскажу всю правду, когда они будут задавать мне вопросы. Эти ничтожества с поджатыми губами и колючими глазками. Я расскажу им, что сделал, и объясню, почему они должны быть мне благодарны. Им бы следовало посылать к моей двери своих самых красивых дочерей, а не представлять скифов, которые смотрят на меня осуждающе, когда я всего лишь прошу чашу вина». «Успокойся, Фемистокл», — сказал Арестит. Они шли в молчании. Ночью Агора была огромной и открытой, без убранных с наступлением темноты навесов и уличных прилавков. Часть неба занимала Акрополь, окруженный россыпью звезд. Все выглядело мирно. Кое-где храпели пьяницы и нищие, но они обычно избегали насилия и в любом случае не стали бы связываться с двоими мужчинами. «Мне завтра будут другие заботы», — сказал, наконец, Арестит. Фемистокл повернулся к нему. В лунном свете он выглядел до нельзя усталым. За всей его внешней бравадой явно ощущалось беспокойство. «Что ты слышал?» — спросил он. «Есть люди, их целая группа, которые хотят, чтобы тебя осудили за то, что ты забрал их имущество на набережной Пирея». «Я забрал его, чтобы заплатить гребцам», — отрезал Фемистокл, «и заплатить рабам, которых освободил Ксантип. Или, может быть, они предложили что-то другое? Взять необходимые средства где-то еще? И это в то время, когда персидская армия шла на Афины, а серебряные рудники в Лаврионе были закрыты». «Тем не менее, у всех на слуху какая-то история с пропавшей чашей». «Да», — в отчаянии махнул рукой Фемистокл, «я распустил этот слух, чтобы получить предлог и обыскать поклажу». Он выдохнул и как будто обмяк. «Если бы я мог вернуться в те дни и все исправить, я бы так и сделал, честно говоря. Просто мне пришла эта мысль, и я ею воспользовался, хотя никакой необходимости устраивать обыски и отнимать что-то не было. Я своими глазами видел, как на Соломин везли мешок с серебряными монетами. Женщина прижимала его к себе так крепко, будто удерживала любовника. Я подумал, что гребцам это могло бы пригодиться, и прямо на ходу принял решение. Наверное, необдуманное. Да, оно оказалось непопулярным. Ты в одно мгновение разозлил все богатые семьи в Афинах. Ты нажил среди них врагов. Это, конечно, всплывет завтра. Приготовься к тому, что тебя будут допрашивать. Возможно, я напомню, что без меня они все были бы рабами или уже мертвы. Прекрасный ответ!» Аристит устало потер лицо. «На твоем месте, Фемистокл, я бы так не говорил. В городе накопилось негодование, и его некуда слить. Тысячи наших людей скорбят, и тысячи все еще полны гнева и ярости. Они потеряли все, но кого им теперь винить? Персы ушли. Жизнь должна вернуться в нормальное русло. Но мастерские разрушены, дома сожжены, семьи распались. Они мечутся, Фемистокл, ищут кого-нибудь, кого угодно, чтобы наказать. Я не хочу видеть, как они выплеснут на тебя разочарование и злость». Они снова замолчали, проходя по краю Агоры, от которой ветвились в темноту пустынные улицы. Величественный Акрополь заслонил луну, равнодушную к ничтожным жизням и страхам тех, кто внизу. «Я отдал всю свою жизнь этому городу, этим людям», — сказал, наконец, Фемистокл. «Моя мать не была афиненкой, ты знал? Она была фракийкой, такая маленькая, светловолосая. Работала, не покладая рук, чтобы только купить еды, когда я был мальчишкой. Мы не были богаты, Аристит. В нашем роду не было архонтов. Мой отец бросил нас, когда мне было 11, поэтому я начал работать с самого детства. Потом занимался кулачным боем и борьбой, учил этому других. Я потратил все, что у меня было, чтобы постичь грамоту. Я изменил себя и даже говорить начал так, чтобы никто, услышав меня, не мог сказать, что я чужак или неуч. Понимаешь? Я стал известным в этом городе человеком, богатым и влиятельным, поднимаясь шаг за шагом. В мою честь назвали год. Люди провозгласили меня архонтом. Помнится, ты использовал свое влияние, чтобы изгнать тех, кто мог расстроить твои планы, — заметил Аристит. Следуя за ними, в небе снова блеснула луна. Фемистокл поморщился, то ли от смущения, то ли каясь за давние прегрешения, и махнул рукой. Это и вправду было очень давно. Толпе свойственно непостоянство. Я думал, что понял их тогда, Аристит. Жизнь была проще. А потом пришли персы. Иногда мне кажется, что вся моя жизнь раскололась из-за них на две половинки. На то, чем я был до них, и то, чем стал после. Он вздохнул. Завтра я предстану перед собранием, и люди потребуют ответов и объяснений по каждому принятому мною решению. Но ведь никому из них не достало мужества встать на мою сторону. Я бывал прав чаще, чем ошибался. В конце концов, это все, что имеет значение. Если я совершал ошибки, как и любой человек, разве мои победы не перевешивают их? Он как будто искал сочувствия и понимания, и Аристит пожал плечами. Не знаю. Помню, я встретил человека, который шел, чтобы проголосовать за мое изгнание. Он не знал меня, но ненавидел, потому что слышал, как другие называли меня Аристидом Справедливым или Аристидом Добрым. Он отправил меня в изгнание, потому что ему не нравилась моя репутация. Слушая его, Фемистокл как будто спал с лица. Правда? Тогда чего ждать мне? Аристид, нахмурившись, посмотрел на него. «У тебя есть сторонники. Те, кто знает, какую роль ты сыграл в войне. Хотя...» Он заколебался, не желая давать одну только ложную надежду. «В городе ходят разные слухи. Ложь смешивается с правдой, как вода с вином. Говорят, ты брал серебро с рудников в Лаврионе даже во время войны. Некоторые жалуются, что ты использовал их семейные надгробия, чтобы переделать священные Триасские ворота в Дипелонские. «Вот это правда», — подтвердил Фемистокл. «Я использовал то, что валялось, разбитые камни. Уж не обвинят ли меня в том, что я отвечаю за персидские молотки?» «Думаю, некоторые могут», — ответил Аристид. От него не ускользнуло, что Фемистокл не возразил против обвинения в получении средств с рудников. «Говорят, ты прибрал к рукам слишком много власти до войны и еще больше после нее». Услышав это, Фемистокл замер, как вкопанный, и спросил. «Если так много людей ненавидят меня, как я могу рассчитывать, что переживу завтрашний день и не буду отправлен в изгнание?» «Ох, друг мой, мне очень жаль», — растерянно вздохнул Аристид. «Я пришел рассказать, как обстоят дела, чтобы ты понял. Думаю, за обвинениями у них дело не станет. Я просто хотел дать тебе время подготовиться». «Что?» — недоверчиво посмотрел на него Фемистокл. «Ты хочешь сказать, Надежды нет? Я мог бы перечислить свои заслуги, начиная с марафона, включая Саламин, где я спас нас всех. Ты же знаешь, что спартанец Эврибиат пришел поквитаться со мной за обиду. Ты видишь эту рану или вот эту?» Он указал на отметины на ребрах и полоску швов на икре. «Он знал все, что я сделал, даже если мои соотечественники этого не знают. Хотел бы я вызвать его в качестве свидетеля. Пусть бы рассказал, чем они мне обязаны. Неблагодарные!» Фемистокл потряс руками и, прихрамывая, пошел прочь от Аристида, по большому кругу под лунным светом. Вернулся он уже спокойным. «Что им нужно? 6000 голосов? Возможно, я попрошу гребцов опрокинуть урну». «И начнешь новую войну?» — спросил Аристид. «Нет, если тебя подвергнут остракизму, ты уйдешь так же тихо, как это сделали я и Ксантип». «Ах, вот оно что!» — горько усмехнулся Фемистокл. «Конечно. Вы двое будете рады увидеть, как меня топят мелкими обвинениями, которые не более чем сплетни». Он презрительно фыркнул. Поверить собственным глазам было трудно, тем более под озабоченным взглядом Аристида. В этом человеке не было злорадного удовольствия, не было тайного торжества и в Ксантипе. Здесь, на безлюдной ночной горе, Фемистокл вдруг почувствовал себя опустошенным и усталым. Он негромко выругался. «Надежда есть всегда. До тех пор, пока хотя бы кто-то любит меня, надежда остается. Последнее, что осталось в ящике Пандоры, после того, как из него вылетело все зло мира», — добавил Аристид. «Ну, это уж совсем не утешает», — сказал Фемистокл, выдавив из себя усмешку. «Ну да ладно. Идем. Надо хотя бы попытаться заснуть. Не хочу пропустить, как великие и добрые Афины скажут, какой я мерзкий, отвратительный негодяй». Он повернулся к зданию совета, где их ждали тени скифов, и спросил. «Видишь этих?» С появлением зрителей Фемистокл преобразился. Он гордо поднял голову, расправил плечи и зашагал по залитой лунным светом агоре, размахивая руками. «Никогда не показывай, что тебе больно», — бросил Фемистокл через плечо, и его голос отозвался эхом.